Глава 20. В год, когда военачальник, посланный Саргоном, царем ассирийским, подступил к Аждоду, осадил город и взял его, в тот год Господь сказал Исаии, сыну Амоца: «Сними дерюгу, что на бедрах у тебя, и обувь с ног сними». Исаия так и сделал, стал ходить голым и босым. И сказал Господь: «То, что раб мой Исаия 3 года ходит голым и босым, это знак и знамение о Египте и Куше. Так царь ассирийский погонит плененных в Египте и захваченных в Куше юношей и стариков, голыми и босыми, с обнаженными бедрами, на позор Египту. Ужаснутся, опозорены будут те, кто с надеждой взирал на Куш и восхищался Египтом. В тот день жители этой приморской страны скажут: вот что стало с надеждой нашей, с теми, к кому мы обращались за помощью, чтобы они защитили нас от царя ассирийского. Как же спастись нам теперь?»